Встреча третья. 3 ноября 2007 года. Первое то, что должно быть, прежде чем мы возьмемся за ваше исследование собственной природы. Вы должны знать, какова его цель. Это важнее, чем может сперва показаться. Я не знаю, так ли это для всех, но я точно знаю свой опыт, как это было в моей жизни, когда я искал собственного духовного решения. Я сразу заключил, что тут нет экспертов, и что я должен выяснить это для себя сам. Я имею в виду, что раз уж мы говорим тут о природе вещей, и все эти люди твердят вам со всех сторон, что вы есть то, вы должны помнить, что единственный, кто может знать метод и путь, который проведет вас через все ловушки мысли и глупости, противоречивых желаний и тому подобное, это вы. И это должно быть совершенно легко. Как это может быть трудным? Это будет легко и просто. Нужно просто нырнуть, и вот он я. А выясняется, что это не так легко, каким представлялось. Есть определенные стадии. Чтобы ваше исследование было эффективным, вы должны ясно понимать, что это только ваша работа. Вы должны это увидеть. Возможно, конечно, вы желаете подождать, может, вы можете промаяться 2 года, как я. Но я вам говорю, что будет куда лучше, если прямо сейчас вы увидите, что единственное, кто это должен делать, это вы. Вот почему я вам говорю об этом. Вы только выиграете от того, что сразу увидите, что цель исследования не в том, чтобы изменить вашу жизнь. Она не даст вам возможность навсегда погрузиться в сладость бытия. Это не есть цель исследования. Итак, прежде чем начать, я вам настоятельно рекомендую увидеть, что эта работа будет совершаться лишь вами самими. Нет ни одной книги с точными инструкциями на этот счет. И цель – это не то, что мы думаем об этом. Ведь мы думаем, что знаем, о чем говорим. Особенно, когда мы попадаем в эту духовную сферу, мы будто знаем все об этом. Если бы я сформулировал цель, то это позвучало так. Трансформация этой жизни, искупление, освобождение. Избавление от всех ложных представлений о своей природе, достижение ясности, ясного видения и понимания. Любой из нас, если он приходит в этот духовный мир, он приходит туда по тем же причинам, как и в любую другую сферу. Исправить свою жизнь, сделать жизнь лучше. В духовность мы приходим, чтобы окончательно решить все жизненные проблемы. Улучшить жизнь настолько, насколько вообще возможно. Вымести весь мусор. Это что-то вроде последнего приюта, последней возможности. Мы, конечно, думаем, что и исследование имеет целью изменить нашу жизнь. Сделать ее счастливой и спокойной. Наслаждаться спокойствием бытия. Покоиться с миром. Уже звучит не очень, правда? Но этого мы и хотим. Мы думаем, что мы хотим этого – покоиться с миром. Поэтому, покуда вы помните, что вы должны сделать это сами для себя, крайне важно для вас видеть, что ничто из вышеперечисленного не является целью. Это не для того, чтобы менять вашу жизнь. Это не для того, чтобы делать вас мирным и блаженным. Дать вам грациозность и красоту и тому подобное. Хорошо, если это все происходит, но это не цель. Задача исследования – смотреть на себя. Я не могу сказать вам, насколько сложно пройти через это. Цель исследования – смотреть на себя. Какое-то время. Результат этого вне вашего контроля. вы не сможете его предвидеть, и нет смысла пытаться. Цель – смотреть на себя так часто, как вы можете. Именно это. Нет других непосредственных целей в исследовании. Хорошо, если вы сможете отнестись к тому, что я говорю, серьезно. Потому что я обещаю, вы этим избегнете большой душевной и головной боли. Вы можете заблудиться, вы можете отдыхать в мире и наслаждаться любыми другими практиками. Тут ничего плохого нет. Но вы сэкономите себе силы и время, если хотя бы допустите возможность, что все это не является целью. Цель исследования – это смотреть на себя и ничего больше. И мы используем исследование, чтобы освободить себя от этой лжи, что мы есть то или другое. Жизнь, ум, сознание, Бог, любовь, ненависть, что-то еще. Это освобождает нас от всякой веры, что мы есть что-то. Вообще не полагаясь на веру, мы в первую очередь имеем дело с реальностью того, что мы есть. Вот почему мы используем это. Но задача данного приложения усилий в том, чтобы смотреть на себя. Ничего более, просто смотреть на себя. Искоренение этой лжи неизбежно вызовет последствия в вашей жизни, но их нельзя предсказать. Если говорить о тех людях, с которыми мы встречались многие годы, и на моем собственном опыте, и на опыте Карлы, нельзя сказать в подробностях, какие будут последствия, но в любом случае это будет лучше, чем было прежде. Жизнь, которая в данный момент представляет собой нечто странное, улучшится, и нельзя сказать, почему это будет так. Как-нибудь позже я расскажу об этом немного детальнее. Цель исследования – смотреть на себя. И у меня нет способа сказать вам, как это – смотреть на себя. Как я говорил уже несколько раз на протяжении ретрита, я попытаюсь каким-то образом ввести вас в наблюдение себя. Я попытаюсь своими словами подвести вас к этому. А также разделить с вами мой опыт в этом отношении. Но все же нет никакой детальной карты. Нет пути, который вам кто-то мог бы описать. Как смотреть на себя? Даже говорить о том, что я могу показать или помочь вам, как смотреть на себя, абсурд. Вот вы здесь, вы присутствуете, вы есть. И нет больше ничего, что вы должны были бы найти, кроме себя. Я могу сказать, что как только исследование, оно же смотрение, оно же поиск себя начато, как только вы узнаете это как нечто, что вы хотели бы делать, оно будет развиваться само по себе. Как только вы начнете свои попытки, ваше обучение будет самосовершенствоваться. Поэтому все, что я хочу, это просто ввести вас в это исследование. Это все, чего я хочу. Я хочу, чтобы каждый, кто сейчас находится в комнате, покидая этот ретрит, уходил с этим исследованием внутри, делая его в соответствии с собственными наклонностями, в соответствии с тем, кто он есть и как ведет себя его конкретная личность. Я не хочу сделать вас просветленными, и вы не можете стать просветленными. Просветление не в вашей досягаемости. Пробуждение и реализация не в вашей досягаемости. Это недоступно вам и невозможно для вас. Это игра для дураков. Это то, что держит вас на крючке. И что бы это ни было, оно не приводит нас никуда, кроме как сюда, к тем же вопросам «кто» или «что». В общем, я справился с тем, о чем я говорил. Есть ли у вас что-то сказать мне? «О, это вы? Мне кажется, я уже давно не видел вас». «Да, давно». «Рад вас видеть». «А я рад присутствовать тут. Я даже не знаю, что приводит меня сюда». Думаете, я знаю, что меня приводит сюда? Но мне нужно было быть здесь. Я скучал за вами, хотя вы и всегда были со мной. После того, как я дважды прошел эти пятинедельные серии встреч с вами, что-то действительно изменилось. Моя жизнь точно такая, как и была, но глаза, через которые я смотрю, уже не те же глаза. И это забавно, потому что все, что вы говорили на протяжении этих небольших групп, было всякий раз, когда вы вспоминаете об этом, направьте свое внимание вовнутрь и посмотрите на себя. И я вижу сейчас, что дело совсем не в нахождении. Я просто живу с этим. Мое внимание зачастую обращено вовнутрь. Это не просто облечь слова. Есть что-то, что наслаждается этим смотрением, что действительно отвечает на это смотрение, и что так счастливо, когда происходит это смотрение, что это ощущается как огромная щедрость. И, возможно, это звучит не очень определенно, но я действительно не знаю, как перевести это в слова. Одна из проблем, когда мы пытаемся облечь это в слова, это то, что мы проецируем на реальность свою личность, собственную идентификацию. Конечно, мы всегда так поступали в любой ситуации. Но это одна из проблем, когда мы хотим описать реальность. Мы очеловечиваем ее, хотим передать ее в человеческих тонах, как делали это в отношении всех других вещей. И у нас нет лучшего способа. Разве мы можем это сделать как-то еще? Но истина такова, что реальность ничего никому не преподносит. Такова истина. Это опыт. Это история реальности. Но реальность не дает вам ничего, а только то, что есть. Все. Она такова, как есть в любом случае. Даже если вы пойманы в сеть фальшивой веры, что вы есть эта жизнь и страдаете с каждым своим вздохом. Я замечал как раз то, что вы говорите. Сама по себе жизнь не жива. Вы живы. Сама по себе жизнь без исследования кажется мне такой мертвой, абсолютно безжизненной. Да, так и есть. Я больше себя не чувствую мертвым. И я больше не боюсь. С тех пор, как я стал не так вовлечен в эту жизнь и не воспринимаю ее личностно, я могу наслаждаться этим происходящим адом. Разве это не сюрприз? Вы не ожидали ничего подобного от духовного учения, не так ли? Нет. Вы в самом деле не могли бы ждать такого от духовного учения. Духовные учения держат жизнь на расстоянии вытянутой руки. Они говорят, это сон, это лила, это что-то ненастоящее. Мне не стоит об этом беспокоиться, как бы то ни было. Это поразительно, когда это самосознание уходит. Моя жизнь – это не то, чем я являюсь. И можно только наслаждаться этим. Не о чем беспокоиться. Еще я хотел сказать до того, как вы начали говорить, то, что так много всего было в этой осознанности. Кажется, что все существует во мне. Верно. И это дает смирение. Да. Это должно быть чем-то противоположным смирению, но это именно смирение. Да, конечно, это так. Единственное, что может выразить гордость или смирение, только эта инертная жизнь. Это мысль «я». И, конечно, когда возникает это чувство, что все во мне, что это «я» включает все, это смиряет «я». Все это ты. Это критический момент, когда ты сам непосредственно видишь, что ты не есть эта жизнь, что ты не ум, не мысли, не желание, не сознание, не надежды и стремления. Ты не есть твоя история, ты не твое будущее. Видя это, ты оказываешься на краю. И это тот меч, которым является самоисследование. Тот меч, который ты держишь в руках, когда смотришь на себя. Потому что истина в том, что все есть ты. Нет ничего, кроме тебя. Ты не найдешь ничего, кроме себя. Фактически, все это ты. и глупость, и уродство, и ненависть, и вожделение, и также сострадание и любовь. Все ты. И что интересно, тут совершенно нет проблемы. И тут нет проблемы, именно так. Я провел большую часть этой жизни в разделенности, и это был действительно огромный опыт видеть это различие между разделенностью и непривязанностью. И это не тонкое различие, но я должен был опробовать это, чтобы узнать, что это не тонкое различие. Потому что одно просто умирает, а другое остается живым. Да, это так. И я так счастлив быть тут с вами, говорить с вами. Когда я тут, я сразу настраиваюсь на это. Настройка – это хорошо. Настройка – это действительно хорошо. И вы знаете, прошлой ночью, когда вы зашли и мельком посмотрели на меня, а я на вас, то я подумал, где Джон? То, куда я смотрел, было таким необъятным. И я даже не знаю, почему, но я не мог остановить слезы, текущие из моих глаз. Все, что вы когда-либо видели, это вы. Я знаю это, потому что вы есть в моей жизни. Честно. Что ж, я очень рад, что я есть в вашей жизни. Я рад, что я так воздействую на вас. Спасибо. Итак, есть ли у кого-то какие-нибудь проблемы? Почему вы не рассказываете нам какие-нибудь из ваших опытов? О, я не знаю. Многие люди слушали о моих опытах, потому что я не боюсь говорить о себе. И также все эти подкасты и видео и тому подобное. Так что многие слышали, что я говорил о своих опытах. Я могу охарактеризовать свои переживания в качестве духовного искателя так. Я думаю, это будет верно для всех. Все, что я мог сделать неверно, не так, я делал. Там, где я мог проявить себя как глупец, я был глупцом. Когда только я мог избегать, откладывать, игнорировать что-то, что случалось в моей жизни, я делал это. И это то, что рождает во мне желание быть полезным для вас и вести вас в исследование. Это отняло у меня много времени, прежде чем я смог, по крайней мере, принял к рассмотрению такую вещь, как исследование, похожее на подход Рамане Махарши. Прежде это было невозможно. Это было для меня слишком просто, слишком элементарно. Это могло подойти для других людей, которые не знали всего, что знал я. Первое и главное, я хочу ввести вас в исследование. И далее я хотел бы помочь вам, насколько это в моих силах, быть в этом более разумными, чем был я, меньше пользоваться грубым силовым методом и подходить к этому более тонко. Но все же, в первую очередь, я хотел бы, чтобы вы попробовали исследование. Я хочу, чтобы вы посмотрели на себя. Я хочу, чтобы вы помнили эту возможность смотреть на себя, возможность освободить себя от фальшивых верований, и чтобы это давало вам поддержку и силы, и чтобы вы знали, что это не какая-нибудь сказочная духовная вещь. Это очень реально. Это очень практично, крайне практично. Цель всех духовных стремлений за всю человеческую историю в ваших руках. Все величие Будды, все реализованные просветленные, все сутры и шастры, все, что когда-либо было сказано о реальности, и это сказано о вас. И вы можете сами для себя увидеть, откуда это все пришло. Это в ваших руках. Вам не надо ничего делать, чтобы быть квалифицированным в этих вопросах. Вам не нужна инициация. Вам не нужно получать специальные учения, их специальную передачу. И это вы. И это все о вас. Вся история духовных стремлений и поисков о вас. Я хочу, чтобы вы увидели это. Я хочу, чтобы вы поняли, это не для Будды, не для Шанкары, не для Рамане Махарши. Это вы и о вас. Я хочу, чтобы вы увидели, что единственная вещь, которая может сделать вашу жизнь такой несчастной и страдающей, это вера в то, что вы есть эта жизнь. Что все, что существует для вас, это вот эта жизнь. И данная вера может быть стерта вами. Не мной, а вами. Поэтому мои опыты – это совсем не все, что тут может помочь. Если я вам расскажу свой опыт, как я сидел, как пытался убить свое эго, как делал одно и другое, я боюсь, что и вы станете делать эти вещи по-своему. Но все это не то, что нужно. Не пытайтесь повторить это в домашних условиях. Если я расскажу вам о тех чудесных, поразительных райских опытах, которые пришли ко мне, прежде чем я был брошен в ад, когда я действительно нуждался в том, чтобы искать истину, это тоже не даст вам ничего хорошего, потому что вы сами не переживали этого, и хорошо бы убедиться, что вы этого хотите. А если они у вас были, убедитесь, что хотите, чтобы они повторились вновь. Я счастлив видеть вас. Я счастлив. Да, пока это было так. Вы говорили, что если у кого-то из нас есть проблемы, что ж, думаю, у меня имеются. Для того мы здесь, давайте. Когда я делаю самоисследование, смотрю на себя больше и больше, это показывает мне не только, кто я есть, но также выявляет некоторые мысли. Вы можете назвать их дефектами, которые управляют моей жизнью, создают горе и страдания. Какая-то часть меня говорит не оставаться к этому равнодушным, потому что эти вещи не важны, и просто сфокусироваться на том, что я есть. Но есть и другая часть, которая убеждает меня, что я должен изменить это, так как это все то, что я слышал с самого первого дня, что говорили другие. И потом я сам… Да, быть более совершенной личностью. Да, и эти мысли создают страдания. На самом деле это не так. Это неправда, они не создают ничего. Они сами происходят из страдания и прошлых действий, и из обстоятельств, в которых они возникли. Это реакции и отклики, но не то, что создает. На самом деле они инертны и не могут делать ничего. Позвольте мне обратиться к самому началу того, о чем вы говорили. Целью не является выявить, кто вы есть. Вы сказали вначале, более и более то, кто я есть, выявляется. Это не цель выявить, кто вы есть. Это действительно трудно слышать. Истина в том, что за всю вашу жизнь не было ни единого момента, когда бы вы не видели реальность вашей природы. Это не что-то новое. Поэтому, когда вы говорите, что истина того, что я есть, все более открывалась, это просто слова. И это не есть цель. Цель лишь в том, чтобы смотреть на себя, и это все. Идея о том, что эти негативные мысли, негативные намерения и действия являются причиной страданий, также неверно. Все это само по себе является страданием в той форме, в которой вы видите это. Страдание в том, что вы видите, будто застряли в этих мыслях, и что эти мысли – это вы. В этом заключается страдание. Коренная причина страдания – это ложная вера. И учитывая нашу жизненную историю и весь опыт, плюс распространенная позиция, что эти мысли и склонность – являются причиной страданий, то вполне естественно выжелать что-то сделать с ними, избавиться от них. Но это никогда не работает. Это только еще одно движение агрессии, теперь в отношении этих мыслей. Это естественно думать так. Но получается, что тут ошибка. Ликвидировать страдания может только ликвидация веры, что вы есть эта жизнь. А эта вера невидима, неосознанна, и фактически это линза, через которую вы смотрите на все. Вы не можете ее видеть, вы не можете видеть роговицу своего глаза. Это видение проникло глубоко, как и убежденность, что я застрял здесь. И смотря сквозь них, вам кажется, что очень важно, как я поступлю в этой ситуации. И что, если у меня есть плохие мысли, которые, судя по всему, являются причиной страдания, я должен прежде всего сделать что-то с ними, потому что я здесь, в этой жизни. Это я, вы видите? И эта схваченность жизнью и рождает подводное течение страха и беспокойства, которые на самом деле являются причиной всех страданий. Я говорю вам, что так и есть. Я говорю вам, чтобы вы знали, что все хорошо. Даже если вы и пытаетесь освободить себя от этих мыслей, это ничего. Это никак не повредит вам. Впрочем, это никак и не поможет. Ничего, если вы думаете, что мысли являются причиной страданий. Это не имеет значения. Все, что я пытаюсь убедить вас сделать, не освободить себя от идеи, что мысли – это плохо, или избавиться от убеждения, что мысли являются причиной страдания, а всего лишь радостно посмотреть на себя, будто внести этим свет истины во тьму лжи, что вы только эта жизнь. Результатом этого действия будет в конце концов рассеивание всей лжи, а значит исчезновение горя и страданий в жизни, исходящих из страха и беспокойства. Они происходят из скрытого убеждения, что я есть только тот. И далее вы увидите, что эти мысли не то, что вы думаете, они есть. И то, о чем вы думаете, как о плохом, совсем не таково. В отсутствии враждебности, агрессивного отношения, внутреннего конфликта, даже мысли становятся приятными. Если вы не бдительны в этом исследовании, есть опасность свалиться в пустоту. Да, это так. Вы должны поддерживать его. По моему опыту, разница между теми, кому удается удержаться в исследовании, и теми, кого уносят в сторону, в ясном сознательном переживании того, на что я вам тут пытаюсь указать. И как мне кажется, если этот опыт у вас есть, вы просто не можете не смотреть на себя. Вы можете забыть это на долгое время, но рано или поздно вы с легкостью вернетесь к нему. Так что важная вещь в начале исследования, дабы это внутреннее исследование могло удовлетворить вас, вы должны иметь проблеск того, о чем я говорю вам. Этого присутствия, этой тишины, неизменности. Того, что никогда не покидает вас. Это может казаться отдельным от вас из-за глубоко засевшей веры, что вы отдельно от этого, что вы что-то другое, не это. Но эта кажущая отделенность стирается очень быстро. Ищите постоянного. Ищите то, что вы видите всегда. Все это вроде ключей. Если вы увидите это, вы скажете: «Ах, вот о чем он говорил». Согласны со мной? Думаю, да, это проблески. И у меня были эти проблески. Да. Но потом я вернулся ко всей обыденности опять. Возможно, вам нужно лучше себя дисциплинировать. Может и так. Мне тут повезло. Действительно повезло. В тюрьме, когда мне было совершенно нечего делать, я пришел к чувству неотложности этого. Это действительно была удача. Я делал это, так как был в отчаянии. У меня не было чем себя развлечь. Для вас это несколько сложнее, потому что у вас вся жизнь, богатая, наполненная возможностями, и у вас всегда есть чем развлечься, и вы развлекаетесь уже так долго. Так что, может быть, пришло время хотя бы на время отложить развлечения, занятия и просто сесть и расслабиться. Если вы знаете хотя бы самую простую медитацию наблюдения за дыханием, делайте ее, это успокоит ваш ум. И делайте это религиозно, делайте каждый день. Выберите время, сядьте, расслабьтесь, успокойтесь. Потому что вы знаете, чего вы ищете. Потому что у вас были эти проблески, так? Ищите этого. Ищите. Я думаю, вы абсолютно правы. Мне кажется, вам надо это делать. Вы должны принять некую дисциплину в этом. Выделяйте для этого время каждый день. Не нужно много времени, но всего лишь достаточно, чтобы увидеть это. Это может быть 5 минут. Достаточно долго, чтобы эти проблески вновь посетили вас. Выкройте немного времени, сядьте, смотрите за дыханием, успокойтесь и найдите то, что вы ищете в себе. Уводите свое внимание внутрь и за пределы. Пытайтесь найти то, что всегда здесь. И когда это приходит, возвращайтесь опять к своим делам. Спасибо, мне нужно было это услышать. Я думаю, это будет полезно в самом деле. Вообще-то я не часто говорю о дисциплине. Вероятно, я больше буду думать об этом в будущем, потому что, как я говорил, у меня не было в этом нужды, от того, что у меня не было никаких занятий. Да. Я хотел бы предложить это каждому. Выделите время каждый день. Сядьте. Много времени не понадобится. Сядьте, расслабьтесь. Закройте глаза. Успокойте свой ум любыми способами, какие вы знаете. И потом посмотрите на себя. Делайте это каждый день в качестве практики, если хотите. Пусть это будет практикой. Сядьте, закройте глаза и смотрите на себя. Это не повредит. Это все, чего я хочу, чтобы вы делали это. Мне все больше хочется говорить об этих вещах, используя самые приземленные термины, и дать практический совет о том, как это происходит. Вот что я сам делал. Садился так часто, как только мог, и делал медитацию наблюдения за дыханием. А затем я пытался понять, действительно ли я не могу увидеть того, кто видит все это, субъект всего, что происходит. Я направлял свое внимание за пределы, будто пытаясь рассмотреть из-под моих глаз. И во время этих сеансов я делал множество практик, они были очень забавны. Но я не думал об этом, так как отчаянно пытался освободиться от уродливости этой жизни. Спасибо, что поделились с нами некоторыми практическими аспектами. У меня было огромное желание просто посмотреть вам в глаза. Вот почему я пришла и сижу тут перед вами. Что ж, там нет ничего особенного. Это просто вы. Тогда я посмотрю в свои глаза. Спасибо. Вы очень милы. Но я бы не останавливался очень на этом смотрении друг другу в глаза. Хотя мне и нравится смотреть в ваши глаза. Я не знаю причины этого, но я себе говорю, что причина в том, что так много сумасшествия вокруг в духовных кругах. Такое сумасшествие царит в кругах, где считается, что что-то должно быть передано, особенно от того парня, который восседает перед всеми, тем, кто сидит внизу и смотрит на него. Будто бы есть что-то, что передается через глаза. Но я не могу вам передать ничего, честное слово. Чем чаще я смотрю на вас, мне кажется, что вы стали чистым зеркалом. Поэтому это не просто вглядывание в чужие глаза, это как зеркало. Вы так чисты, что мы можем видеть себя. Возможно, это и не передача, но именно так я чувствую это для себя. Все же это мне напоминает фетиш. Я не могу ничего тут поделать, вот я такой. Я ничего не имею против этого. Но это ведь совсем не то, о чем я тут говорю. Я говорю вот что. Все мы достаточно зрелы и разумны, чтобы найти истину самостоятельно. Возможно, нам понадобится некоторая помощь. Возможно, нам нужен кто-то, кто направил бы нас в правильном направлении и показал преимущество подобного опыта. Но все же каждый тут сам по себе. Я ничего не могу сделать для вас. Все, что я могу для вас сделать, я делаю, говоря смотрите на себя. Или, может быть, я делаю немного больше, разговаривая с вами, но лишь немного. Все зависит от вас. Вы должны делать это самостоятельно. Я не могу стереть вас. Я не могу забрать у вас ложную веру о том, кто вы есть. Я даже не претендую, чтобы что-нибудь из этого происходило между мной и вами. Но мне по душе сама возможность разговаривать об этом. Помните, как Гангаджи посмотрела на вас, и это вызвало у вас переживание? У меня было много переживаний в прошлом, и одно из них – то, о чем говорили. После у меня было множество опытов, но я никогда не теряла идентификацию со своим «я» до конца. У меня был духовный учитель, который дал мне много переживаний, подобных тем, что Гангаджи дала вам, и вы просто присутствовали. 10 лет спустя я еще чувствую эту вибрацию. Это была не привязанность, это было блаженство. Но все же продолжалось отождествление с собой. Тот опыт, который был у вас с Гангаджи, каким-то образом схож с этой ситуацией. Мне очень хотелось бы услышать, что именно вы делали. Потому что все, что я знаю про вас, начинается с того момента, когда вы встретили Гангаджи, и она посмотрела на вас. Вы влюбились, и она была для вас… О, я влюбился в нее. Но не будем преувеличивать. Не делайте из этого чего-то духовного. Я и сам считал это чем-то духовным в то время. Я не знаю, что произошло после этого, но я очень хотел бы узнать. Я хотел бы услышать про эти опыты, потому что они похожи на опыты, которые у меня случались с моим учителем. Я с ним уже 30 лет, и у меня такое чувство, что я так никуда и не пришла на данный момент. И это проклятие. Но влюбиться – это весьма приятно. И это проклятие. И это, возможно, необходимое проклятие. И если это так, также необходимо разрешить его. Я молилась, чтобы это никогда не ушло. Потому что если ты видишь эти вещи, ты уже не хочешь их покинуть. Понимаете, о чем я говорю? Да, но они все равно уходят. Это бесконечный подъем и спад. Это как юношеская влюбленность. Все эти духовные взрывы, блаженство и все прочее. Я надеюсь, вы говорите о тех самых переживаниях, что были у меня. Потому что это были переживания невыразимого блаженства, а также несвязанности и мудрости. Да, и они приходят и уходят. Об этом я говорю. И мудрость, и непривязанность, бесстрастность и чистое видение, наряду с возбуждением и экстазом тела, приходят и уходят, и оставляют нас ни с чем. И это тот аспект, о котором я говорил, как о юношеской влюбленности. Это так будоражит, так удивительно. Это как поцелуй от вселенной. Но они не останутся. Они продолжались довольно долго. Но я не видела моего учителя в течение примерно 20 лет. Долго означает, что они все же уходят. Долгое время, короткое время. То и другое говорит, они не остаются. И это распространенное духовное прозрение, по крайней мере среди буддистов, что одна из самых изощренных форм страданий – это страдание, возникающее у человека, у которого есть все, что он хочет. Потому что если у вас что-то появилось, определенно это однажды исчезнет. Так что эти духовные переживания, эти прозрения, чудеса, ясное видение и прочее – это проклятие. Потому что они так соблазнительны. И тебе хочется оставаться в этом все время. Потому что так очевидно, что это именно то, что ты искал всю свою жизнь. Но оказывается, что нет. И это еще одна причина, почему об этом можно говорить как о юношеской влюбленности. Когда вы юные и вы влюбляетесь, для вас нет ничего кроме этого. Невозможно говорить об этом. Невозможно рассматривать это рационально или размышлять. Это вся Вселенная. и это захватывает вас полностью, помимо вашей воли. И то же самое с этими удивительными моментами расширения сознания, которые дают вам опыт просветленности, реализации, пробуждения, как бы вы это ни назвали. Но, как и с первой любовью, они обречены уйти. Неважно, как долго это будет продолжаться и какие будут обстоятельства. И это не то, чего вы ищете. Не то. И теперь я вижу, что мой опыт с Гангаджи был точно такой же, как и у вас. Похоже, что так. Я ей писал каждый день, иногда даже дважды в день. И она мне отвечала тоже почти ежедневно. Я ей рассказывал о своих переживаниях, как, например, когда я слышал, как камни безмолвно напевают арии существования. В самом деле я слышал это. Это было, как будто простые бездушные камни поют мне безмолвные песни, арии бытия. И я был уверен на протяжении всего того времени, что я достиг этого, что Гангаджи вручила мне это, практически даровала мне то, что являлось целью многих столетий. Она дала мне просветление, реализацию. Я это знал. И другие заключенные стали приходить ко мне за советом. И я так понимаю, за передачей знания. А я был рад передать. И в то время, если бы я размышлял об этом, то увидел бы, что что-то не так. И это было легко увидеть хотя бы потому, насколько это было важным для меня. Насколько энергетически я сливался с актом написания письма Гангаджи, как трепетно я ждал ее ответа. Насколько я был горд тем, как она любит меня. Я был ее любимцем. Я был доказательством ее реализации. Конечно, когда вы пойманы в сладкие сети влюбленности, размышление – это не первое, чем вы станете заниматься. Но все же, если бы я размышлял над этим, то понял бы, что что-то тут неправильно. Это слишком важно для меня. Это не соответствовало тому, что я хорошо знал из книг об окончании поиска. Это слишком переполняло меня. А также то, что продолжали происходить и другие вещи. Например, я все еще хотел иметь отношения с женщинами. Конечно, Гангаджи – это была Гангаджи, окей. Я даже хотел бы иметь подобную связь с ней, но это было невозможно. Мне действительно хотелось отношений с женщиной. Я хотел любить. Я хотел этого, и я отрицал это. Ведь так не духовно этим заниматься. На тот момент я сидел в тюрьме уже 15 лет. Да, вы меня понимаете. И в какой-то момент мне представилась возможность иметь романтические, ни к чему не обязывающие сексуальные отношения с женщиной. И я нырнул в это. Я сказал, да, это то, чего я хочу, это оно. Я могу быть просветленным и все такое, но я хочу эту женщину. И я знал, что это в каком-то смысле неправильно, по целому ряду обстоятельств. Это не выглядело правильным. Но, во-первых, эта женщина была замужем, а во-вторых, мы могли с ней видеться только в тюремной комнате для свиданий. А еще она была близкой знакомой Гангаджи, мы скрывали это от нее. Так что все это вместе говорило, что это не самая лучшая вещь, которая могла произойти. Потом Гангаджи узнала об этом, и для меня настали темные времена. Она отвернулась от меня. Она не хотела больше иметь со мной ничего общего. Она написала мне только раз после этого и начала словами: «Неважно, что ты думаешь о том, что ты сделал, неважно, приятно ли это, допустимо или нет, остановись». Я написал ей в ответ: «Почему ты не говорила мне об этом прежде?» Она сказала мне, что знала обо всем, что происходит. Почему она не сказала мне раньше прекратить, если хотела этого? И потом все становилось хуже и хуже. Все пошло под откос. И в этом суть. То, что я тут говорю, это совсем не романтическая исповедь. Потом было то, что я просто погрузился в ад. Это было самое ужасное страдание в моей жизни. Полное самобичевание, жалости к себе, детское, инфантильное. Я ненавидел день, в который я встретил Гангаджи. Если бы это было в моей власти, я бы вернулся назад и сделал так, чтобы этого не случалось. Я хотел вернуться назад, когда она еще не появилась в моей жизни, когда я был просто крутым преступником, дожидающимся окончания своего срока, играющим в теннис, курящим дурь, общающимся с сокамерниками. Я бы сделал все, чтобы отменить мою встречу с Гангаджи, все, чтобы вернуть все, как было прежде. Но я не мог. Я ничего не мог сделать, чтобы вытащить себя из этой ямы горя и страданий. Я не знал, что мне делать. Я, конечно, слышал про Раману Махарши. Он был чем-то вроде корня этой непоследовательной линии, откуда появились Пападжи и Гангаджи. Я поверхностно знал его историю. То, как 16-летний юноша был вдруг ошеломлен страхом смерти, и затем лег и сказал себе, что он мертв, и в конце концов растворился. Я знал кое-что об этом, и то, что он учит самоисследованию. Я думал, что знаю, что такое самоисследование. Мне казалось, что оно все заключается в вопросе «Кто я?». Ведь так даже называлась первая книга, которая была записана со слов Романы. И я знал, что это не для меня, это было для начинающих. Но я не был начинающим, я знал. У меня было ясное понимание того, кто я есть. У меня было ясное понимание природы недвойственной реальности. Настолько ясное, как только может быть. Известно, что вы на самом деле не можете этого понять, но я все же знал, что это такое. Мне было известно, что и что. Я знал, что я и есть сознание. Я знал это, все это. И как же мне мог помочь этот простой вопрос Романа «Кто я?». Но в итоге вышло так, что из-за всеусиливающегося внутреннего ада, который, кажется, и не собирался прекращаться, я обратился к Романе. Я уже был вовлечен во всю эту духовность, и это не принесло мне ничего хорошего. Теперь же Романа постоянно приходил мне на ум, и я обратился к нему. У меня была книга «Беседы со Шри Раманой Махарши», и я всюду ее носил с собой, где бы ни был. Я перечитывал ее снова и снова и снова. Я всем сердцем пытался понять то, о чем он говорит. Я никак не мог уловить сути, но я пытался. И многое сказанное им было очень нелогичным духовно. То, что меня постоянно задевало, он советовал людям держать эго за горло и не давать ему выхода. Предполагалось, что это светило нашего времени в том, что касается адвайты, реализации недуальности. А он говорит что-то дурацкое вроде «держи свое эго за глотку». Ведь всем известно, что эго нет. Но это привлекало мое внимание, и я в конце концов захотел попробовать, что это такое. Я садился на свою койку, закрывал глаза, добивался однонаправленной концентрации внимания и начинал перемещать внимание, пытаясь найти в поле моего сознания что-то, что ощущалось мной, под кем я подразумевал мелочного, условного, ничтожного, эгоистичного, жадного и глупого человека. Я, конечно, знал, что все это глупость, но я был в таком отчаянии, что мне было все равно. Я решил провести этот эксперимент со всей серьезностью. И так как я уже был во все это вовлечен, и единственным моим желанием было освободиться от этого, и я не мог упустить эту возможность спроецировать на это желание смерти. «Умри», — говорил я. «Умри». Долгое время я представлял это простое телесное ощущение и командовал ему умереть. Мое продвинутое духовное понимание говорило мне, что ключ к счастью – это смерть эго. И так как Рамана указал мне на какое-то подобие эго, я собирался просто уничтожить его. «Умри, умри». Я был наполнен энергией, убийственной энергией. И я занимался этим недели, месяцы. Однажды я делал это, и в какой-то момент между одним «умри» и другим «умри» это будто стукнуло меня. Эта штука никогда не умрет. И я тоже смеялся. Я смеялся. Видишь, именно это я имею в виду, говоря, что повествование об этих опытах ничего не даст. Я был действительно глуп. Но лихорадка прекратилась, и все исходящее из нее безумие тоже ушло. И тогда появилась возможность начать собственные исследования. Начать смотреть на то, что я есть. Следовать на деле различным указаниям Романы. Романа до конца жизни страдал от рака локтя, и это в конце концов его убило. Я думаю, он обращался к докторам в последние дни. Он был очень болен и очень близок к концу. Он ходил к докторам, и он говорил с людьми, которые собирались, чтобы слушать его, и которые спрашивали, что говорят доктора, ты поправишься, все нормально? И Романа говорил, они говорят, что я умираю, что я скоро уйду. Но куда я могу идти? Я останусь здесь. Это задевало меня, потому что это звучало так, будто эта личность собирается пережить смерть физического тела. И это настолько против высокодуховного понимания, которым мы все так гордимся. Это меня остановило. Я стал размышлять над этим. И в итоге я осознал, что он говорил совсем не это. Все, что он говорил, являлось буквально правдой. Здесь – это еще одно имя меня. Здесь – это то, чем я являюсь. Это не то, чтобы я, некое существо, присутствую здесь. Но я есть здесь. И я увидел, что я есть здесь. Да, так и есть. Вот я здесь. И если я хочу найти себя, я должен просто смотреть на это здесь, на то, чем здесь является. Как это быть здесь? На что это похоже? Каким образом я знаю, что я здесь? Почему я так уверен в этом? Но я здесь, точно здесь. Не просто в этой комнате, а здесь. Это, как говорится, и привело меня к вам. Вот почему я обычно спрашиваю людей: разве не правда, что вы здесь? Просто посмотрите и увидьте, что это правда. Прямо сейчас посмотрите на это снова. И смотрите так часто, как только можете. И я могу сказать вам из собственного опыта, чтобы не заставляло вас посмотреть на себя. Это смотрение на себя, на то, что вы есть, разрушит всю ложь о том, кем вы себя считаете. Потому что только истина может разрушить ложь. И это смотрение справится с этим, честное слово. Вы открываете окно для света, и оно сделает то, что нужно. Это смотрение приносит свет. Мне потребовалось долгое время и невыразимые муки. Я вам серьезно советую не проходить через такое. Это совсем не обязательно. Не обязательно получать духовные опыты, нет. И не нужно избавляться от духовных опытов. Нет нужды отправляться в ад, но ничто не мешает и не отправиться туда. Вне зависимости от того, что происходит и что отвлекает ваше внимание на себя, вы остаетесь тем же. Вы есть эта тишина, сияние, неизменность, постоянное присутствие, являющееся источником и вместилищем всего этого, тем пространством, внутри которого все появляется и исчезает. И вам уже это известно. Трудность в наставлении и практике смотрения на себя в том, что я пытаюсь заставить вас увидеть то, что вы уже видите. Помогло это вам немного? Да, спасибо большое. У меня сейчас такое чувство, что я возвращаюсь во времени, когда вы говорите, что смотрение не имеет цели, что единственная цель... Смотрение – это цель. Цель практики – смотреть. Если вы привносите другие цели, как, например, стать мирным, добиться невозмутимости или счастья, то убедиться в том, достигнута ли цель, вы сможете лишь путем смотрения на эту жизнь, на состояние вашего ума, на то, есть ли у вас плохие мысли и хорошие мысли или приятные мысли, и заметна ли у вас склонность к эгоизму или самоотречению. Это единственное место, куда вы можете посмотреть, чтобы увидеть, воплощена ваша цель или нет. Тем самым становится понятно, что все это не есть цель. Цель просто в том, чтобы смотреть на себя. Все остальное разрешится само собой. Потому что смотрение – это средство, которое впускает свет. Тут нет никакой мгновенной трансформации. Но все же ложь не может выжить в свете истины. Даже если это делать не так? Даже если вы делаете это не так. Если вы будете продолжать, вы вскоре выясните, как нужно делать правильно. Я обещаю вам. С вами уже все хорошо, мне это видно. Мне нравится, что вы не используете слово «духовный», потому что оно как-то смущает меня. Я весь съеживаюсь, произнося его, и иногда, когда я хочу описать эти встречи своим друзьям, каждый должен прийти хотя бы раз, чтобы увидеть. Я просто не знаю, как говорить, просто не представляю. Им тоже не нравится слово «духовный». Да, у меня с этим та же проблема. Мы обычно используем слово «сатсанг» для этих встреч, но потом оно теряется, потому что я не хочу ловить людей на их фальшивые претензии, говоря, что мы занимаемся тут чем-то духовным. Но санскритское слово «сатсанг» все же ассоциируется с истиной. И из-за этого значения так стали называть все такие встречи искателей у ног истины, воплощенной в гуру, что само собой не является тем, что вы видите. Я правда не знаю, как вы рассказываете об этом своим друзьям. Разве что так, каждый хочет того, что у него нет, и думает, что он несчастен именно из-за того, что у него этого нет. Каждый несчастлив. Цель этих встреч – освободиться от несчастья. Это все очень практично. Цель этих встреч – увидеть, что действительно реально. Как вам такая интерпретация? Цель в том, чтобы выяснить, что реально, а что нет. И мне тоже хотелось бы, чтобы каждый пришел. Я не знаю многого о вашем прошлом, и мне неизвестно, почему вы попали в тюрьму. Я знаю, что вы были кем-то вроде активиста. Когда я говорю со своими друзьями-активистами, пытаясь общаться с ними про все эти вещи, даже когда я чувствую, как все это течет в их сердце, я вижу, что их отношение скорее скептическое. Что ж, я был убежденным коммунистом, революционером. Мы грабили банки и уничтожали частную собственность, чтобы вдохновить рабочий класс взять собственные жизни в свои руки. И в ходе этого у меня было несколько ограблений банков, несколько диверсионных операций. И 2 года я не покидал список ФБР самых разыскиваемых преступников. 2 раза я сбегал из тюрьмы. В общей сложности я провел за решеткой 18 лет. И есть некоторая ценность в этом, в том, чтобы рассказывать эту историю людям. В этом есть ценность, потому что такие истории – это совсем не то, чего вы ожидаете от подобных духовных встреч. Джон, вы неподражаемы. Можете рассказать им об этом. И это их точно убедит. Скажите им, что этот парень гангстер. Спасибо за историю, это было великолепно. Делайте это. Вы должны сделать определенную работу. Нет никакого спасителя, который бы сошел с небес на землю и освободил вас от невежества и страданий. Причина невежества и страданий в ложной вере о том, что вы есть. Это все очень просто. Решением не является найти еще один образ, с которым вы будете себя отождествлять, предполагать, что это теперь вы. Решение только в нахождении истины. И потом вы уже сможете играть в любые другие образы, какие захотите. Грабитель банков, гуру, святой, грешник. Но вам надо сделать эту работу. Вам нужно найти время, чтобы посмотреть на себя. И потом то, что говорит Рамана об этом, все зависит от предрасположенности конкретного человека. Для многих людей те проблемы, которые были у меня, о которых я вам рассказываю, от которых пытаюсь вас предостеречь, просто не возникнут. Они просто видят и с легкостью проходят это. А, вот оно, теперь понятно. И это все. Для других это длится дольше. Я еще не встречал кого-то, кто был бы таким никудышным, как я. Я будто бы в самом конце шкалы. Вы, по всей вероятности, находитесь где-то между мной и самым способным. Но работу вам придется делать самому, иначе не выйдет. Вам надо смотреть на себя. Вы должны, это не трудно. Это кажется трудным. Вы здесь. Вы всегда находитесь здесь. Никогда не отсутствуете. И если вы посмотрите на это в любой момент, при любых обстоятельствах, вы увидите, есть ли что-то во всем этом. Вы сможете выяснить, что в этом реально, а что нет. Есть тут что-то стоящее или нет. И вам не нужно ничего руководства, как и что делать. Что ж, друзья мои, с некоторыми из вас я еще увижу сегодня. Остальные до встречи завтра утром. Спасибо вам за эти встречи. Я так благодарен, правда. Вы замечательные. Спасибо.